Глава 24. Готов ручаться наперед. Не буду, пыл свой заглуша, забыв, куда мечта зовет. Стремиться лишь к награде бренной. Любви взыскую неизменной. Любовь страдания укрепит. Я им, как наслажденью, рад. Бернард де Витадорн. Трубадур. Коль не от сердца песнь идет. Один из стражников с почтением проводил нас к выделенным нам комнатам, гостевым, расположенным в том же крыле, что и спальня принца. Там, возле одной из позолоченных дверей, к моему удивлению, нас уже ждал высокий седой слуга, одетый в темно-синюю ливрею, то ли мажордом, то ли дворецкий. Ларинара Мариса, он поклонился в пояс. Его высочество просил передать, что эти комнаты в полном вашем распоряжении. Они подходят для проживания, а значит... Подождите, недоуменно нахмурилась я, прерывая слугу. Что значит подходят для проживания? Мы не собираемся здесь жить, только работать. Это приказ его высочества, Ларинара. Еще один поклон. Прошу, обустраивайтесь. Служанок можно вызвать колокольчиком. Слуга степенно удалился, будто не замечая моего яростного взгляда, прожигавшего его спину. Вот так, Мариса, попала ты в золотую клетку к принцу. Поздравляю. Значит, жить здесь, да? Что же, ваше высочество, вы еще пожалеете о своем приказе. Открыто конфликтовать с принцем я не собиралась, не самоубийца. Здесь надо было действовать хитростью. Вместе с ошалевшей от новостей командой я зашла в одну из комнат, внимательно огляделась. Потом приказала. «Арли, доставай колечко!» Работать нам с командой приходилось в разных условиях, а потому у нас был выработан свой условный язык. «Скажешь одно, подразумевало другое. Но никто, кроме сотрудников, тебя не понял. Колечко мы прозвали «Круглый амулет» от прослушивания. Гаргулья порылась в захваченных с собой вещах, нашла амулет и активировала его. Итак, я, конечно, сама подобного не ожидала. Но с приказами принца не поспоришь. Я позволила себе поморщиться. Работаем, как собирались. На ночь Арли раздает всем нам защитные амулеты. Плюс тщательно запираем двери, когда собираемся выйти из комнаты и стараемся никого не впускать внутрь, кроме членов команды. С любым чужим существом общаемся на нейтральной территории. Вопросы есть? Вопросов, как и ожидала, не было. Недолго обсудив мелкие организационные вопросы, мы разбрелись по комнатам, обживаться. Мне досталась спальня небольших размеров, примерно как дома. Стены выкрашены в розовый, занавески на окнах в цветочек и сердечки, кровать с резными столбиками и балдахином, постельное белье а-ля взбесившийся красный, мебель цвета стен. Не комната, а помещение для сошедшей с ума Барби, не иначе. Мой наряд — рабочее платье темно-зеленого цвета, как и положено, закрытое и длинное. В данном интерьере смотрелся, мягко говоря, неуместно. Но приходилось работать с тем, что было под рукой. Правда, счет к принцу рос с каждой секундой. Но то уже сущие мелочи. Невесты прибыли примерно через пару часов. Разодетые в пух и прах, накрашены и причесаны по последней моде, с кучей драгоценностей поверх одежды. Они казались мне новогодними елками. Я на их фоне смотрела скромной гувернанткой. Впрочем, соревноваться с ними за руку и сердце, и деньги принца я не собиралась. И без этой самоуверенной сволочи в моей жизни хватало проблем. «Сегодня вы обживаетесь в своих комнатах. Завтра совместный завтрак с его высочеством, прогулка по парку и танцы. Если принц пожелает, он выберет одну из девушек для данных мероприятий, и тогда все остальные до конца дня будут свободны. В ином случае это будут общие встречи. Все понятно?» Я говорила равнодушно, чуть устала, показывая невестам, что я не их конкурент. И насчет меня можно не беспокоиться. Нестройный гул голосов подтвердил, что меня поняли. Мы сидели в небольшой гостиной, тоже выкрашенной в розовый цвет. Именно эту комнату я назначила штабом. Здесь должны были обсуждаться планы, заботы и проблемы. Здесь же я планировала встречаться со своей рабочей группой. За дверью гостиной вас ожидают служанки. Они проводят каждую из вас в ваши покои. Если вопросов нет, предлагаю сейчас расстаться. После ужина я проведу в этой комнате примерно полчаса. Захотите что-то уточнить? Милости прошу. Недовольный блеск глаз невест я проигнорировала. Бегать в их спальне по первому зову было не в моих правилах. Выпроводив девушек, я вернулась в свою комнату и задумчиво уставилась в окно.